Глава 103. Визит невежливости. Ярослав с Зоей обсуждали произошедшие события. «Вот ты и познакомился с моими родителями», — горько усмехнулась Зоя. «Хотя Олег мне не отец, а отчим, но все же мама с ним прожила больше 20 лет, да и я какое-то время жила вместе с ними». «Всякое в жизни бывает. Я тебя тоже знакомил со своими не при самых приятных обстоятельствах». «Да, у меня были тогда проблемы, которые подкинул мне Борис. Интересно, как он там поживает? Про мальчишек совсем не вспоминает, и про родителей тоже». «Зоя, чужая душа потемки. Кто его знает, что у него там творится?» Он пожал плечами. «Это да. Я вот как-то не ожидала такого фуэте от Олега. Думала, что они так и проживут вместе до самой старости. Он под каблуком у мамы», — задумчиво сказала Зоя. «Может, еще и проживут, вдруг помирятся», — ответил Ярослав. «Не знаю. Главное, чтобы вот такого театра больше не повторялось, а то им понравится, и каждый раз будем лицезреть один и тот же спектакль». «Мне кажется, Олег в следующий раз побоится такое устраивать». «Ну да, он думал, что маман моя никому нафиг не нужна, и заступиться за нее некому, а тут прибежала целая группа поддержки», — усмехнулась она. «Ага, и если бы не ты, то, может, и Витька бы не почесался». «Да, Виктор меня неприятно удивил», — поморщилась Зоя. «Ему простительно, если такого никогда не было, то сложно в такие вещи поверить. К тому же он еще молодой». «Ой, ладно, будем считать, что он немного затупил». «Совершенно верно», — согласился Ярослав. С того события прошло несколько дней. Как-то Зое позвонила мама. «Привет, Зойка», — она бодро поприветствовала дочь. «Чем занимаешься?» «Пытаемся с мальчишками разобраться, что у нас находится на заднем дворе и какие тут растут деревья». «Огород будешь сажать?» «Обязательно. Еще Ярослав предлагает завести птицу. Не знаю, стоит или не стоит. Неизвестно, как мальчишки отреагируют на то, что потом она пойдет на мясо», — ответила Зоя. «Можно я приеду и посмотрю на твой дом?» — попросилась мама. Зоя замолчала, потому что не знала, что ответить матери. «Я тебе обещаю, что не буду говорить гадости», — пообещала она. Зоя раздумывала, говорить ей свой адрес или нет. «Хорошо, приезжай», — задумчиво сказала она. «Ой, спасибо тебе большое», — заискивающе сказала мама. Договорились, что она приедет через 1,5 часа. «Далеко ты забралась», — сказала Елена, услышав адрес. «Мне тут нравится», — насупилась Зоя. «Нет-нет, я ничего такого не хотела сказать, лишь бы тебе с мальчишками было хорошо». «Да, все отлично». «Ладно, не буду больше болтать, приеду к тебе и поговорим», — ответила мама и положила трубку. Зоя позвала мальчишек домой, не хотела их оставлять одних без присмотра. Мало ли что там может быть на заднем дворе. «Идемте, будем печь пирог», — сказала она. «А с чем?» — спросил Лешка. «С мясом?» «Можно и с мясом», — согласилась она. «Сделаем картофельное пюре и перемешаем с куриными кусочками». «Я еще хочу сладкий», — сказал младший. «А ты, Саша, какой пирог хочешь?» «Я хочу просто есть», — ответил старший сын. «Ну, правильно. Главное, что-нибудь пожевать», — рассмеялась Зоя. Мальчишка за эти несколько месяцев сильно вытянулся. Зоя уже второй раз покупала ему спортивную форму. «Мама, а к нам в гости кто-то придет?» — поинтересовался Леша. «Да, бабушка обещала приехать». «Из деревни?» «Нет, городская». «А-а-а», — разочарованно протянул мальчишка. «Не переживай, все будет хорошо», — потрепала его Зоя по голове. Все направились на кухню. Зоя достала из холодильника тесто, благо утром заскочила в кулинарию и купила уже готовое. Они с мальчишками принялись готовить начинку. Зоя резала куриную грудку, Саша чистил картошку, Лёшка мыл почищенные клубни, разрезал их на 4 части и складывал в кастрюльку. Она гордилась своими сыновьями. Хорошие парни растут, настоящие помощники. Обжаривала курицу и думала, что принесет ей этот визит матери. Все будет как обычно, или они смогут разговаривать на равных. Зоя вдруг поняла, что мать никогда к ней не относилась как к равной, все время принижала ее и старалась всякими способами доминировать. Может быть, сейчас после случая с Олегом что-то изменилось? Через 20 минут были готовы обе начинки — курица с толченой картошкой и яблоко с изюмом. Она собрала пироги и поставила их в духовку. К приходу мамы они должны быть готовы. Она уже не волновалась так, как раньше. Прислушалась к себе, не было страха, мандража и прочих неприятных ощущений. Раньше у нее бывало доходило и до физического отторжения, тошноты или спазма в животе. Мама приехала чуть раньше оговоренного срока. «Вот», — протянула она пакет, — «там гостинцы мальчишкам и к чаю конфеты». «Спасибо», — кивнула Зоя. «Ты очень изменилась», — оценивающе посмотрела на нее мама. «Хорошо, что Борис ушел, это пошло тебе на пользу. Хоть стала за собой следить и гардероб поменяла, вернее, его обновила, а то вечно как замухрышка, серая мышка, а тут с собой занялась, в общем, похорошела». «Благодарю», — ответила Зоя. «Покажешь свои владения?» «Да, идем». Они отправились гулять по двору и прилегающей территории. «Вот тут у нас будет огород. Ярослав уже подготовил место под теплицу. На выходных ставить ее будет. Там сад и задний двор. Он очень большой, там куча каких-то сараев. Ярослав провел ревизию и сказал, что только один можно использовать, а остальные непригодны, нужно сносить». «Хорошего ты себе мужика оторвала. Борис тоже был неплох, но этот лучше, хоть руки из нужного места растут. Да и на вид весьма симпатичный». «Ну да», — согласилась Зоя. «Кстати, а чего он тебя замуж не зовет? Вроде ты невеста завидная, при доме, при квартире, и работа у тебя сейчас неплохая, при деньгах, и не нужно на твоих мальчишек тратиться», — поинтересовалась маман. «Почему не зовет?» «Зовет?» — удивилась Зоя. «Так чего ты тянешь резину? Профукаешь свое счастье, и какая-нибудь Зина половчей тебя подберет? Не каждый мужик согласится на разведенную женщину с 2 детьми». Зоя взглянула на мать и поджала губы. «Идем в дом, я покажу, как мы живем», — прервала неприятный разговор она. «Ого!» стала оглядываться по сторонам мама. «Да, Бориска тот еще жук. Но Зойка моя его вокруг пальца обвела и облапошила. Молодец, дочка, горжусь тобой». «Мама, он сюда материнский капитал вложил, хотел меня под статью подвести. Так что нет никакого обмана с моей стороны. Мы забрали то, что нам положено было с мальчишками». «Ой, ладно, мне ты можешь не рассказывать», махнула маман рукой. «Ну, хоть к 30 годам наша порода в тебе проявилась, а то все чуфте папина была». В этот раз наездов открытых на Зою не было, но все разговоры были какие-то с подковыкой, да со шпильками. Да уж, люди не меняются, но все же немного изменилось отношение к дочери. Там и конфетки, и печенье, и вафли были положены хорошие, а не абы что. Также в пакете находились раскраски с фломастерами для пацанов. Значит, Зоя с внуками перешли на новую ступень по значимости для матери.